Потом он даже подарил мне кожаный панцирь, коня и оружие. Надеюсь, все это дружеским советом. Приглядывай за конем как следует, сынок. Не то эти головорезы бриты тут же сопрут его. Сами-то они воюют на боевых колесницах, потому что их малорослые лошади не годятся для кавалерии. Политика Рима и военная стратегия требуют от нас союза с британскими племенами, поэтому мы тоже иногда разъезжаем на таких колесницах. Но не вздумай доверять хоть кому-нибудь из бритов и никогда не поворачивайся к нему спиной. Помни, что они любым способом стремятся заполучить наших сильных, выносливых коней, чтобы создать собственную кавалерию. Своей победой в Британии Клавдий обязан слонам, ведь прежде ни один местный дикарь их в глаза не видел. Эти гиганты растаптывали укрепления и приводили в ужас лошадей и боевых колесниц. Однако вскоре бриты наловчились ослеплять слонов дротиками и забрасывать их горящими факелами. К тому же лопоухие плохо переносили здешний климат. Последний слон сдох от чахотки что-то около года назад. Я же, пожалуй, отправлю тебя в легион Флавия Веспасиана, сынок. Это самый надежный мой командир и верный легат. Правда, немного тугодум, но зато спокойный и осмотрительный. Происхождение его весьма скромное. В обращении он грубоват и простоват, но человек чести. Полководцы ему не выбиться, однако солдатскому делу ты у него обучишься, если и впрямь ты сюда за этим пожаловал. Флавия Веспасиана я нашел на берегу разлившейся Антоны, где стоял тогда его легион, только что получивший приказание рыть укрепление. Флавий оказался человеком лет 40, ладно скроенным, широким лбом и добродушной складкой вокруг рта. Надо сказать, произвел он на меня более благоприятное впечатление, чем я ожидал, когда слушал пренебрежительную характеристику, данную ему Авлом Плавцием. Веспасиан с удовольствием шутил и первым смеялся над своими неудачами, которые, по правде говоря, другого могли бы заставить плакать и проклинать все на свете. Ближайшее его окружение, как мне показалось, относилось к нему уважительно, но не льстиво. Хитро посмотрев на меня, он воскликнул: наконец-то фортуна улыбнулась и нам. Не зря же на подмогу мне из самого Рима примчался такой моложавый полководец. Уж он-то точно добудет себе и нам славу в британских топях и лесах. Просто глазам своим не верю. Ну-ка, признавайся, что привело тебя искать защиты под крылышком моего орла? Если, конечно, ты хочешь, чтобы мы лучше поняли друг друга. Узнав же поподробнее о моей семье и связях в Риме, он, что-то прикинув, открыто заявил, что ему от моего присутствия ни холодно, ни жарко. По природной доброте своей Флавий Веспасиан решил не сразу, а постепенно, шаг за шагом, приучать меня к тяготам и лишениям солдатской жизни. Поначалу он стал брать меня с собой в инспекционные поездки по войскам, чтобы познакомить с местными условиями, да иногда диктовал свои рапорты Авлу Плавцию, так как сам был слишком ленив для писания деловых бумаг. Когда же он убедился, что мне известно, где у коня хвост, а где грива, и с какого боку носит меч, Веспасиан отправил меня к одному из фортификаторов легиона, чтобы я выучился строительству деревянных укреплений. Наш отдаленный гарнизон не насчитывал даже полной манипулы.